я советовал ему не приезжать на следующий день в совет, где должна была объявляться резолюция государева. Он, однако же, не согласился. Как же мне это сделать? Ведь можно было только под предлогом болезни, если же сказаться больным, то нельзя приехать и на дворцовый бал вечером. Он был назначен вместо 6 числа 7-го. А тут, пожалуй, подумают, что я обижаюсь. На балу 7 декабря, куда Эссен не преминул явиться, и императрица и супруга-наследника цесаревича, и все великие княжны ходили с ним польское, а государь, ввиду всех, почтил его продолжительной и милостивой беседой. Этим окончилась судьба графа Эссена, вскоре после того, в 1844 году, умершего. И как бы для сохранения послужному его списку, до самого конца вида фантасмагорического призрака, столь противоположного действительности, надо же было, чтобы он заключился милостивым рескриптом и важной наградой — шифр на эполеты, в ту самую минуту, когда героя его удаляли от места его по признанию неспособным. Из записок барона Корфа «Русская старина», 1899 год, октябрь. Власть в провинции. Еще за 2 года до прибытия покойного государя Николая Павловича в Казань в 1836 году было известно, что он намерен посетить этот город. И город, и губернии стали приготовляться к приему. Все зашевелилось, народ был в радостном настроении, власти же несколько трусили. А как будет ревизия? Как бы не обнаружилось что-нибудь? За несколько лет до этого 2 сенатора, граф Санти и Кушняков, ревизовали Казанскую губернию, и все чиновники были отданы под суд. Дело тянулось в течение 8 лет, и чиновники получали половинное жалование, но когда невинность их была обнаружена, то за все 8 лет выдана была им остальная половина. Губернатором Казани был в то время генерал-лейтенант Стрекалов, администратор из самых обыкновенных, не злой, но нельзя сказать, чтобы и особенно добрый. Это был сибарит, старавшийся пожить в свое удовольствие. Положение его было блестящее. Начальник губернии, человек со связями, с обеспеченным состоянием, да еще получающий, кроме того, огромное по тому времени жалование. Какого еще житья надо? Скажут, заботы огромные, целая губерния на плечах, надобно иметь гигантские умственные силы, чтобы нести это бремя. Ничуть не бывало. Начальнику губернии не для чего было не только работать, но даже и думать. Административная машина того времени была так отлично налажена, что управляющему краем было чрезвычайно легко. Петербург поважнее Казани, да и то в старые годы градоправители его не находили никаких затруднений в исполнении своих многосложных обязанностей. «Это кто ко мне пишет?» — спросит бывало петербургский губернатор Эссен, когда правитель канцелярии подаст ему бумагу. «Это вы пишете?» «А, это я пишу. О чем?» Узнав, о чем он пишет, государственный муж подписывал бумагу. Бывали администраторы более беспокойные, как, например, ереванский губернатор князь Андронников. Этот все сомневался, не обманывает ли его правитель канцелярии, и придумал способ, посредством которого удостоверялся, что его не обманывают. «Скажи правду, это верно?» — спрашивал он правителя канцелярии, подносившего ему бумаги к подписанию. «Верно, ваше превосходительство. Взгляни на образ, побожись.